Но и количеством одаренных повстанцы не могли похвастаться. Зато их было очень много. Они вооружены, и у них есть танки. Демон пролез через окно и, оказавшись в доме, бесшумно перемещался из комнаты в комнату, отбирая жизни и поглощая души. На этот раз Тео повезло. Он узнал, что действительно был какой-то русский колдун, и его забрали в главный штаб. Тот, который сейчас республиканский дворец. А о Варваре ничего нового. Убив всех повстанцев в доме, демон продолжил пиршество душ. Благо, совсем недалеко был еще один дом, отданный под нужды армии. Только вот там было много неспящих, а все из-за пленниц. Тео не знал, римлянки они или нет, но они явно не были испанками. Об этом говорил цвет их кожи. Солдаты выпускали на них свою похоть, а заодно и гнев за века угнетения. В один миг все уснули. Повстанцы, пленницы, мужчины на них — все. Демон даже не пожалел манны и усыпил двух барьерщиков, как в армии называли бойцов, способных создать кей-барьер. В основном это были одаренные на стадии завершения. — Люди никогда не меняются, — тихо бормотал парень, заходя в дом. Ему было лень нагибаться, чтобы убить их, потому демон просто бил лежащих на полу ногой по шее, ломая ее. Но все же некоторых пришлось прирезать ножом. Женщин он не тронул, но и помочь им не мог, иначе это вызовет лишнее подозрение. «Если жить захотят, сами сбегут». Демон продолжил резню, и к утру на его счету было более 200 солдат. Но это лишь начало. Утром, конечно же, весь город стоял на ушах. Все же стольких солдат зарезали. Просто взяли и зарезали. При этом никто ничего не слышал и не видел. Но Тео в это время спал. И проснулся он лишь в 3 часа дня. Этим днем у него была важная задача. Это было требование военных. Он помогает им, а не ему. Военные попросили Тео выполнить хотя бы 3 из 20 целей. Не за спасибо. За каждую цель парень получит денежное вознаграждение. В среднем около 10 миллионов. Получив информацию с душ повстанцев, демон узнал, как выполнить 2 задачи. Ему все равно днем нечего было делать, охотиться он может лишь ночью. А так, глядишь, найдет информацию о Варваре. Вскоре парень прибыл в промышленную зону города. Она существенно пострадала при восстании, поэтому более половины предприятий сейчас не работали. Соответственно, улицы были безлюдные, и Тео мог, особо не напрягаясь, оставаться незамеченным. Демон легко избегал камер видеонаблюдения, патрулей, гражданских и людей, ищущих ценности в полуразрушенных заводах. Вскоре Тео добрался до сравнительно целого завода. Он хорошо охранялся, причем таким образом, что эту охрану не было видно. На виду была лишь группа из 8 солдат, отгоняющих любопытных. Внутри расположились 30 человек и 2 танка, запрятанных в гараже. Задачей парня было проникнуть на объект и сфотографировать стратегический ракетный комплекс, который скрывают повстанцы. Но фото должно быть такое, чтобы можно было определить принадлежность. Грубо говоря, чей именно это комплекс. За фото и уничтожение комплекса парень получит 50 миллионов. Весьма щедро, учитывая, какие скряги эти военные. По крайней мере, так считал Тео. Проникнуть внутрь было той еще задачкой. Пришлось обильно разбрасываться различными проклятиями, внушениями и пользоваться магией для бесшумной ходьбы. Но парень справился, и вскоре в главном цеху он нашел это. «Да уж, мощно!» Перед Тео стоял транспорт с огромной 30-метровой ракетой. И несмотря на то, что в этом помещении находились солдаты, которые, можно сказать, не сводили глаз с машины, парень успешно побывал в кабине, да и везде, где можно, после чего принялся чертить руны. Это была довольно сложная руна, которая должна была спровоцировать детонацию боеголовки. Только вот чертить ее пришлось дистанционно. Потому это заняло почти час и отняло уйму манны. Можно было зарядить 20 стержней за такое количество. Тео мог бы спровоцировать детонацию и через час, и через день, но требовалось зафиксировать взрыв. Потому стоило парню выбраться с завода и спрятаться, как произошел взрыв такой силы, что завод в прямом смысле поднялся в воздух, а ближайшее здание едва не снесло. «Да уж, таким можно даже одаренного на стадии доминирования прихлопнуть». Демон был впечатлен мощью оружия людей, а также начал его опасаться. «Нужно быстрее становиться сильнее». Аудиофайл подготовлен для телеграм-канала «Полка с фиолетовым котиком на аватарке». Видишь фиолетового котика на аватарке? Значит, ты там, где нужно. Мы слушаем книги в самом прекрасном канале на свете, а остальные каналы нам завидуют. Глава 4. Закончив с фото и видеофиксацией уничтожения ракетного комплекса, парень поспешил к следующей цели. Ею была группа русских дипломатов. Посольство империи было захвачено в первый же день восстания, а дипломаты держались в плену. Держали их в небольшом особняке восточнее подорванного завода. Повстанцы как раз отвлеклись на взрыв и стекались к месту событий, окружая промышленный район. Только вот окружить демона у них не было ни шанса. То какому-то солдату что-то показалось, то весь взвод резко захотел в туалет, то колесо лопнуло. Так или иначе, демон легко добрался до особняка, но нападать не спешил. Сперва он осмотрел местность, посетил точку, куда нужно эвакуировать дипломатов, избавился от лишних патрульных и только после этого напал на особняк. Охранялся он довольно неплохо. Полтора десятка бойцов, один из которых на пике завершения, и БТР на территории дома. Обычные бойцы вдруг хватались за сердце и умирали. А следом был убит и командир отряда. Демон попросту бесшумно подошел со спины и вонзил нож в шею. Дипломатов было 5, но с ними и их семьи, а это еще плюс 4 женщины и 3 ребенка. Все со следами насилия. В том, что их допрашивали с пристрастием, Тео не сомневался. Но проблем с возможностью двигаться у них не было. Потому, переодевшись в солдат, Тео с мужчинами, якобы конвоируя женщин и детей, куда-то скрылись. Далее демон скрытно провел их в безопасное место и напоследок сделал фотоотчет. Провести людей через город, да так, чтобы их потом не отследили, оказалось тяжелее, чем взорвать ракетный комплекс. Но зато у Волкова и Ивана теперь в должниках 5 влиятельных дипломатов и дополнительные 20 миллионов. Уже вечерело, поэтому Тео вернулся домой. Но перед этим он прошелся по строительным магазинам, которые все еще работали, и закупил железяк. Брал он все, что можно будет потом переделать в стержни и зачаровать рунами. Правда, для маскировки приходилось брать еще и всякую ненужную дрянь. Потом он до ночи переделывал купленное в нормальное оружие, и лишь когда закончил с этим, лег спать. Рахма выходит на охоту лишь после полуночи. Потому у Тео была пара часов на сон. Смоленск, дом Тео, некоторое время назад. 4 девушки собрались за столом, пили вино, а также ели различные деликатесы, приготовленные Тефией. Зеленоволосая пребывала в своем обличье 30-летней девушки. «Да уж, расскажи мне пару дней назад эту историю, я бы и...» «Ой!» Светлана икнула и прикрыла рот ладошкой. «Похоже, я перепила». «Так что ты?» Приоткрыв левый глаз, поинтересовалась Тефия. «Что я? Осознала пьяная принцесса. «В жизни бы не поверила в историю ледышки. Дракон, договор с родом, логово королей тайги, да и все эти ваши невероятные приключения. Я не врала, — с трудом ответила беловолосая. Ее лицо было красным, и язык заплетался, но это не мешало ей опустошить еще один бокал красного вина. — Да поняла я, и вообще, — задумалась пьяная Светлана. — Да, ше, вообще, ты могла бы опустить все эти интимные подробности? — Да ладно тебе, мне было интересно, — закрытыми глазами сказала Тефия, смотря в стену. Со мной он довольно грубый и напористый, а вот с Викой нежный и ласковый. Девушка надула губы от обиды. — Так попроси его быть нежным и ласковым! — ухмыльнулась аловолосая и взглянула на Иссу, которая выглядела наиболее трезвой. — И все же. Искусственный человек, ставший настоящим. Вы вдвоем столько всего пережили. Я так рада, что у вас теперь все хорошо! Светлана была искренна, говоря это. Слушая историю Тефи, она едва не разревелась. Правда, это в основном из-за алкоголя и того, что Виктория рыдала, заливаясь слезами. Поначалу понимание того, что ты сама себе хозяйка, немного сбивало с толку. Но теперь я счастлива, ведь все мои решения — это только мои решения. Со счастливой улыбкой заявила воительница. «Это...» — заговорила беловолосая. «А ничего, что мы живем в доме Вани, пока его нет?» «Мы же его невесты. Нам можно!» — хохотнула Светлана. «Да и не выгонит же нас этот Олег. И, кстати, смотрите!» «М-м-м! Это Наташа?» — сказала Тефия, приоткрыв правый глаз. «А что?» «Наташа, да?» «Классная!» Глаза Виктории заблестели, стоило ей увидеть Наташу в боевом снаряжении, подчеркивающем все изгибы девушки. «Спит с ней», — добавила Светлана и Вика, взявшая стакан и уже начавшая пить, выплюнула вино прямо на нее. «Как спит с ней? Точнее, и с ней тоже?» — воскликнула Виктория. «Мне так кажется. Можно сказать, интуиция». — ответила Светлана и покрылась пламенем, испаряя вино, из-за чего алкоголя в воздухе стало еще больше. — Спит, и уже очень давно! — пробормотала лежащая на столе Тефия. — Сколько же у него баб-то! — воскликнула аловолосая и ударила по столу. — Ну, скоро еще одно привезет. Все посмотрели на Тефию, но та, казалось, уснула. Потому Исе пришлось ткнуть ее в бок. «Больно же!» «Договаривай!» «Ну так это, Варвара, или как ее там? Она же сейчас в Иберии. За ней господин и отправился». Девушка вновь рухнула на стол и уснула окончательно. «Вот он!» Не выдержала Светлана и взорвалась бранью. Эта ночь в Мадриде была полна смертей. Рахма был особенно кровожаден. Прошлой ночью Тео узнал об основных местах скопления войск врага, а также местах ночлега. По ним он и прошелся, убивая спящих солдат. Самой большой его добычей стал один из руководства повстанцев. Это был боец в середине развития. Тео одним ударом зачарованного ножа в глаз убил спящего офицера и получил от его души огромное количество полезных сведений. Ну и, конечно, манны. Вся она была перенаправлена в медальон, впрочем, как и манна всех поглощенных демоном душ. Повстанцы были в панике. Кто-то вторую ночь подряд убивает их и за ночь вырезал несколько сотен человек. Потому в городе был объявлен комендантский час. Районы, где орудовал Тео, тщательно досматривались. Люди опрашивались, камеры уличного наблюдения просматривались. Демон же мирно себе спал. Этой ночью он нашел информацию о новых районах города и осмотрел несколько домов, где могла бы проживать Варвара. Только вот там ее не было. Он бы заметил ее душу, а при приближении появилась бы духовная нить. но все же решил сходить туда во второй половине дня и, ориентируясь по фото, найти квартиру и убедиться, что девушка попросту не съехала. Но сделать это оказалось невозможным. Комендантский час продлили до следующего дня, потому парню пришлось идти ночью и осматривать все незаселенные квартиры целого района. Но в итоге он все же нашел квартиру Варвары. Только вот, судя по сгнившей еде, ее там не было уже больше недели. В том, что там жила девушка, он не сомневался. Тео нашел ее документы и личные вещи. Пребывая в очень плохом настроении, демон начал охоту на повстанцев, попутно выполнив еще две цели и заработав 15 миллионов. С помощью планшета Тео мог передавать в штаб разведки любую информацию. Ее не перехватят, а источник передачи не отследят. Но передавать нужно лишь в определенное время суток. Этой ночью демон сосредоточился на одаренных. От их убийства больше проку, ведь из душ одаренных можно получить информацию, да и манны больше дают. И вот, убив одного из офицеров-повстанцев, Тео получил информацию о деятельности некой русской девушки, которая, по данным, представленным местными жителями, помогает укрывать римлян. Демон тут же поспешил в этот район, расположенный на самом юге города, и нашел ее. Варвара пряталась в старых катакомбах с большой группой римлян. Там были вооруженные люди, что, вероятнее всего, являлись членами так называемого сопротивления и гражданские, включая детей. Тео пока решил не соваться туда, потому что девушка пока в безопасности. Вместо этого он знатно побушевал в этом и двух ближайших районах города, уничтожая блокпосты, патрули и отряды так называемых охотников на римлян. После этого его целью стал республиканский дворец. Демону нужно было спасти колдуна и доставить в безопасное место. После чего он вытащит Варвару, и все они вернутся в Смоленск. «Хорошая новость в том, что духовное зрение выросло на 10%, и теперь его дальность 2,2 километра. Плохая в том, что я не представляю, как мне вывести колдуна». Тео сидел на крыше дома и смотрел на дворец. Правда, его правильнее было бы назвать крепостью. После ночных похождений Рахмы это место стало еще более укрепленным. Офицеры повстанцев опасались ночевать в казармах или в служебном жилье. Они даже из римских особняков сбежали во дворец. «Так, кажется, там есть тоннель. Но видно плохо». «Да, тоннель. Нужно ночью его исследовать магией». Тео спустился с крыши и направился выполнять одну из целей. Комендантский час был снят, но всюду виднелись плакаты и объявления. Если коротко, то «разыскивается» и далее фотография Тео, а если точнее, то Рахмы. Прошлой ночью демон позволил себя запечатлеть. Потому все, кто схож с немного сгорбленным чернокожим лысым существом, задерживались. В особенности ловили всех лысых, а также проверяли схожих телосложением людей на предмет парика. Тео же был крупнее и массивнее Рахмы, потому подозрений не вызвал, но все равно старался не попадаться военным на глаза. До наступления темноты он выполнил пару несложных заданий, заработав 11 миллионов, и, отоспавшись, выдвинулся ко дворцу. Охраны было видимо-невидимо, особенно ночью. Темного пространства вокруг дворца совершенно не было. Как говорится, даже крыса не проберется. Но Тео не крыса, а маг, что гораздо хуже. Забравшись на крышу одного из домов, парень расстелил простынь и взлетел. Как в старых сказках, только это не ковер-самолет, а простыня-самолет. Демон наложил два зачарования на эту простыню, Одна при вливании в нее манны делает ее твердой, чтобы на ней мог разместиться Тео. Второе выпускало потоки воздуха, позволяя простыне лететь. Каждое мгновение тратилось кошмарное количество манны. К тому же этим методом не воспользоваться, чтобы улететь с колдуном. Нужно будет делать простыню в два раза больше, чтобы вместить второго пассажира, а это вдвое больше расхода манны. Ну и самое главное, Тео не хотел демонстрировать колдуну свою магию. Демон летел над головами целой армии и могучих одаренных, а те и не догадывались, что кто-то есть над их головами. Это было весьма халатно с их стороны. Но во всяком случае простыня была покрашена в черный цвет, потому так просто ее не разглядеть. Вскоре парень оказался на крыше дворца и успешно проник внутрь. Он ранее духовным зрением внимательно изучил весь дворец, потому сперва занялся задачами от армии. Первую он выполнил сразу после приземления, разместив маячок спутникового наведения на крыше дворца. С остальными пришлось постараться. Во-первых, нужно было найти тайник с секретными документами, оставленными прошлым правительством, и забрать их. Во-вторых, найти шифровальную машину повстанцев. С ее помощью они могут передавать секретное послание без опасения, что их перехватят или прослушают. Оба задания были выполнены относительно легко, а вот попасть в тоннель оказалось то еще морокой. Тео выяснил, что тоннель был построен много веков назад, и про него никто не знал, потому как проход в него был закрыт панелями из красного дерева. Начни Тео их сдирать, мигом себя обнаружит. Парень не придумал ничего лучше, как спрятаться и уснуть. Этой ночью все во дворце бодрствовали, поэтому демон решил дождаться утра, и когда повстанцы уснут, продолжить выполнение плана. А пока Тео спал, принцесса вместе с Викторией и египтянками посетила южный город. И сперва они направились на территорию, подконтрольную другим бандам. Конечно же, поздно вечером, когда там был самый пик активности. «Какой кошмар! Это просто ужасно!» Вика не верила своим глазам. Они медленно ехали по улице и наблюдали множество сцен, которые девушка никак не ожидала увидеть в империи, а не в странах третьего мира. Обдолбанные наркоманы, валяющиеся на улицах, нищие попрошайки, пьяницы, проститутки, очень много проституток. От совсем юных и не факт, что даже совершеннолетних девочек, до женщин постарше. А проезжая мимо одного переулка, девушки и вовсе заметили, как один нетерпеливый клиент использовал проститутку по назначению, прислонив ее к стене. Это многие видели, но не обращали внимания, потому как такое для местных — обыденность. При этом улицы были грязные и разбитые, освещение скудное, а окна первых этажей домов едва ли не заколочены. Всюду можно было заметить мужчин, лишь взглянув на которых, можно безошибочно понять, что это бандиты. Также было много различных заведений с очень яркими вывесками. В основном это бары, пивные, бордели, стриптиз-клубы, ну и просто клубы. Да и отели были едва ли не на каждом шагу. «Да уж, неприятно такое видеть», — добавила Светлана. «Иса, останови машину и позволь нам с Викой прогуляться без сопровождения». Девушка кивнула и сообщила отряду сопровождения, что принцесса желает пройтись по улицам без сопровождения. Но это не значит, что за ними не будет наблюдения. Из машины сопровождения, что ехала на некотором расстоянии от машины девушек, вышел гвардеец и запустил в небо четырех голубей. Только вот это были роботы, наподобие тех, что следили за участниками отборочных в джунглях. Они внимательно следили за каждым шагом принцессы и окружающим пространством. «Вонища!» — воскликнула Вика, покинув машину. Она прижала платок к носу и взглянула на Светлану, но та даже не поморщилась. «Ты еще не была в мужской казарме. Вот где вонище!» — ухмыльнулась она и, взяв подругу за руку, повела в интересующий ее переулок. В отличие от остальной части города, застройка в южном районе была довольно плотная. А все из-за промышленного бума, произошедшего в Смоленске более полувека назад. В ходе стремительной индустриализации города вся его южная часть была полностью перестроена и значительно расширена. После чего это жилье было отдано переселенцам, прибывшим со всей страны. Буквально за пару лет население города удвоилось и продолжало увеличиваться. Девушки в красных платьях вошли в переулок. Он был очень темный и безлюдный. Лишь несколько бездомных спали у стен, ну и пьяница, справляющий нужду под окном чужого дома. — Помогите! Мой сын умирает! Прошу! Кто-нибудь! — раздался женский вопль. Виктория едва не рванула на помощь, но была остановлена Светланой. Она покачала головой и, взяв за руку, неторопливо повела в сторону кричащей. — Девушка, вам нужна помощь? Неуверенным голосом заговорила Виктория, оказавшись в небольшом внутреннем дворе, окруженном домами. Перед ними на заржавевшей и поломанной детской площадке на коленях сидела женщина спиной к девушкам. Перед ней лежал мальчик, которому на вид лет 10. Вдруг умирающий мальчик открыл глаза и вскочил на ноги, а следом он вытащил из кармана складной нож. Оказалось, что это не мальчик, а карлик. В этот момент из окон и дверей домов выскочила большая группа женщин и мужчин. Их было не менее 40. При этом еще 6 человек, скрытно преследовавших девушек, перегородили выход из этого двора. «Свет!» — испугалась беловолосая. «На нас использовали трюк с приманкой и заманили в ловушку. На войне такая тактика нередко применяется», — сказала Аловолосая и добавила. «Но ею пользуются лишь слабые». «Красавицы, предлагаю вам два варианта. Вы отдаете нам все ценное, что у вас есть, и мы вас отпускаем», — заговорил высокий и статный мужчина с модной прической. «А второй?» — поинтересовалась Светлана и отпустила руку Виктории. «А второй? Это мы сами у вас все отбираем, и при этом я не могу гарантировать, что мы удержимся от того, чтобы не опробовать ваши великолепные тела!» После слов главного бандита раздался смех и выкрики. Мужчины были впечатлены красотой добычи и жизнь бы отдали, чтобы сотворить с ними все, что их душе угодно. «Если бы мы были обычными людьми, то нас бы насиловали, пока мы не умерли. Или бы мы сами себе языки пооткусывали, чтобы приблизить смерть». Посмотрев на свою немного наивную и глупую подругу, тихо сказала принцесса. От ее слов Вика побледнела. «Поверь, я не раз спасала девушек, попавших в плен к бандитам», — добавила она и кивнула на главного гневный взгляд. «Все, кто не упадет на колени на счет 5, будут убиты. 1, 2. «Ой, насмешила! Да будь ты хоть одаренной на завершении, у тебя нет и шанса!» Мужчина щелкнул пальцами, и на девушек направили множество стволов. Пистолеты, ружья, дробовики и даже коктейли с зажигательной смесью были. 3. Спокойно продолжила принцесса. «Открою тебе секрет», — улыбнулся главный. «Я одаренный на стадии завершения». Мужчина поднял ладонь, и в ней появилось пламя. Это немного успокоило напрягшихся людей. 4. Главарь никак не отреагировал и лишь продолжил улыбаться. 5. «Я вижу, вы все готовы умереть». Принцесса посмотрела на Вику. «Отойди недалеко, ледышка, и держи барьер». Светлана резко покрылась пламенем и раскинула руки в стороны. От них пошло пламя, формируя нечто похожее на крылья. «Убейте ее!» — прокричал главный. Началась стрельба, но это было подобно попытке ножом вскрыть броню танка. Девушка же взмахнула крыльями и взлетела. Она окинула взглядом людей и взмахнула одним крылом, направляя на противников пламя, сжигая их до корочки. Потом взмахнула другим крылом, сжигая вторую группу. Часть выживших попытались скрыться, другие под руководством своего главного кинулись к Виктории с целью взять ее в заложники. Однако из спины девушки вдруг появились 4 ледяных щупальца. Они начали хватать людей и до смерти их замораживать. — Дьявол! Что вы за чудовище-то? И что забыли в моем районе? — воскликнул мужчина, чудом избежав щупалец. — Погулять решили, — ответила Светлана, что спустилась на землю и оказалась позади него. — Пощади! Прощу пощады! — воскликнул он. Но пылающая девушка была глуха к мольбам бандита, и через мгновение он начал визжать от боли. Светлана сжигала его не спеша, чтобы он познал боль всех тех, кто умер по его вине. А таких немало. Девушка была в этом уверена. — Ладно, пошли. Я увидела все, что хотела. — Хорошо. Глава 5. Демон проснулся ближе к обеду, когда большая часть людей в республиканском дворце уснула. Этой ночью не было сведений о нападениях на солдат, поэтому люди немного расслабились, чем демон и воспользовался. Он наложил проклятие сонливости на всех бойцов и слабых одаренных. Люди и так были сонные, потому когда они стали буквально засыпать на ногах, те, кто еще был бодр, не придали этому особого значения. Тео же сравнительно спокойно мог передвигаться по дворцу и вскоре обнаружил цель. Только вот вместо бодрого одаренного, выглядящего, к примеру, как Влад, демон нашел дряхлого седого старика с парнем лет 16. Их разместили в подвальном, но довольно просторном помещении, разве что оно было завалено коробками, ящиками и оружием. В углу были видны две повидавшие жизни кровати, ведро, в которое пленники ходили в туалет, и кое-какие личные вещи. Пленники же сидели за большим, но захламленным столом и работали над снайперской винтовкой. Старик что-то объяснял парню, указывая на его ошибки, но когда появился Тео, оба замолкли и вернулись к работе. — Безумный Влад передает привет, — заговорил парень на чистом русском. — Вы от Владимира? — тихо прошептал старик, осторожно смотря по сторонам, но, к счастью, никого не было. — Да, и я вытащу вас. Только вот он не говорил, что будет еще кто-то. Тео взглянул на парня. Невысокий, немного худощавый блондин, на вид молодой. — Это Петр, мой внук. Он гостил у меня, когда началось восстание. Старик взглянул на парня и, подойдя, приобнял рукой. — Без него я никуда не пойду. — Без разницы. Пойдем. Но ведите себя тихо. Троица отправилась блуждать по лабиринтам дворца, и лишь благодаря Тео и его магии они раз за разом избегали обнаружения и вскоре прибыли ко входу в подземелье. Но сперва этот вход нужно было освободить от деревянных панелей. К счастью, времени было предостаточно. Тео следил за всеми людьми во дворце, потому решил сделать все аккуратно, чтобы за ними не было погони. Демон поставил купол тишины и снял деревянные панели, чтобы освободить доступ к стене, после чего нашел скрытный механизм. Только вот активировать его не смог. Это был артефакт, и для его работы требовалась энергия. Но у демона как раз было 2 колдуна, потому вскоре массивная каменная стена ушла внутрь, освобождая проход в катакомбы. Далее демон аккуратно установил панели на место с помощью магии, конечно же, и закрыл дверь. Повстанцы долго будут голову ломать, как именно сбежали 2 колдуна. Внук старика, как оказалось, тоже колдун, но начинающий. Прям совсем, буквально пару месяцев назад пробудился, и выяснилось, что его дар не обладает какой-либо способностью, да и к энергии нейтрального типа. Потому парня и сплавили деду на обучение. — Удивительно! Древние тоннели! — воскликнул старик, освещая путь артефактом-фонариком. Это был длинный и тонкий металлический цилиндр. 40 сантиметров в длину, его кончик сиял при вливании к энергии и создавал свет, как от лампочки. Нашли его сразу у входа в тоннель, висел на стене. «Судя по слою пыли, тут никого не было лет 100», — добавил паренек, идущий позади. Они спускались по ступенькам, которым конца и края не было. Ступеньки, как и все вокруг, были сделаны из камня, но было видно, что время не пощадило это место. Где-то камень треснул, а где-то корень из стены торчит. Также в тоннелях имелся воздух, и довольно влажный. Но вентиляционных отверстий или чего-то похожего на это люди не нашли. Вскоре ступеньки закончились, и люди оказались на развилке. Перед ними было 5 тоннелей и никаких подсказок, куда идти. «Предлагаю левый тоннель», — предложил старик. «Какой левый? Развалюха ты старая. Это римские тоннели. Они всегда предпочитали придерживаться правой стороны». «Помолчите, вы мне мешаете», — приказал Тео и закрыл глаза. Он с помощью магии звука создал в голове трехмерную карту этого лабиринта и ужаснулся. Его площадь превышала квадратный километр. К большому удивлению колдунов, демон с легкостью преодолел этот лабиринт, еще и прогнал целую стаю здоровенных крыс размером с кота. Такие могли бы обладать до костей слабого одаренного за считанные секунды. Дальнейший путь был скучен. Они просто шли и шли, пока не пришли к городскому кладбищу. Тоннель вел в склеп, где когда-то покоился один из древних магистров, правивших Иберией. А когда-то, потому что склеп был разграблен, а костяшки магистра сломаны и разбросаны. Покинуть кладбище не представлялось возможным, потому что после буйства Тео здешний отряд был многократно усилен. Пришлось ждать ночи, благо до нее оставалось всего несколько часов. Заодно появилось время заняться кругом. «Могу я узнать, как вас зовут?» — поинтересовался старик. «Пень старый, ты бы сам представился», — проворчал внук по имени Петр. — Я представился, — возразил старик. — Нет, — впившись в деда взглядом, воскликнул парень. — Да. — Может, вы и представлялись, но я этого не услышал, — вмешался демон, намереваясь прекратить глупый спор. — Да? Разве? А мне казалось, что я представился. В общем, меня зовут... — Старикашку зовут Федором, по батюшке Георгиевич. — перебил парень. — Ах ты, мелкий паршивец, совсем старших не уважаешь? — прорычал старик. — Да ты так долго соображаешь, а говоришь еще медленнее. Я быстрее состарюсь, чем ты мысль нормально сформируешь и озвучишь ее. — Я, значит, тебя всему обучаю, а теперь еще и мысли не могу высказывать. — прорычал старик и огрел парня артефактом-фонариком. — Учишь? Да из тебя все выбивать приходится. Объясняешь ты просто ужасно и скорее путаешь, чем учишь. Воскликнул недовольный парень, потирая ноющий лоб. Боюсь, если вы не заткнетесь, то нас найдут и убьют. Сердитым голосом произнес Тео, не открывая глаз. Понял. Старикашка, ты слишком громко кряхтишь. Тихо прошипел парень. Это я так... Старик попробовал говорить тише, но в итоге раскашлялся. А потом послышался хлопок. Это Петр обеими руками хлопнул себя по лбу. Парочка не прекращала ругаться, но делали они это тихо. Поэтому демону было плевать. Чертить круг они ему не мешали. А когда началась ночь и настало время выдвигаться, они заткнулись и четко выполняли все команды Тео. Демон, конечно, испытывал соблазн перебить всех повстанцев на кладбище, но сдержался. Это лишний и неоправданный риск. Тео повидал множество воспоминаний убитых им повстанцев, и ему их совсем не было жаль. Их руки были по локоть в крови, учитывая, сколько римлян они убили, а то, что они творили с их женщинами. Потому Тео просто презирал их. Силы возрождения Испании боролись против гнета чудовищ, а в итоге стали еще более страшными монстрами. Вскоре Тео привел колдунов к себе домой и велел им заткнуться или говорить лишь шепотом. Ведь если соседи услышат русскую или латинскую речь, то их мигом сдадут солдатам за вознаграждение. Впрочем, они так устали, что, оказавшись в безопасном месте, сразу уснули. Демон же остаток ночи фотографировал секретные документы и пересылал их в штаб. За это он получил 15 миллионов, ну и за то, что установил маячок на крыше дворца, еще 5. Через полчаса после того, как парень завершил передачу данных, ему пришло экстренное сообщение. Оно было действительно экстренное, потому как с парнем связались уже после завершения безопасного окна связи. В сообщении говорилось, что Рим начинает полномасштабную атаку, и Мадрид будет сожжен авиацией. У Тео всего день, чтобы завершить дела и эвакуироваться. А пока он читал это, в городе включилась воздушная тревога, и сразу за ней раздался мощный взрыв. В 10 часов утра республиканский дворец, а также ряд военных объектов были взорваны ракетами. Потому вместо сна Тео пришлось отправляться за Варварой. Чем раньше они эвакуируются, тем лучше. В городе царил хаос из-за ракетной атаки, потому добраться до нужного места не составило труда. Только вот Варвары там не оказалось. «Стой! Кто идет?» На латинском языке прокричал худощавый парень, услышавший шаги. Он охранял один из тоннелей древних катакомб, где прятались римляне. «Друг», — ответил Тео, выходя на свет висящего на стене факела. «Стой на месте и не шевелись!» — воскликнул он, наводя на Тео дуло автомата. «Я ищу Варвару, русскую девушку. Одаренная, может манипулировать своими ногтями». Демон поднял руки, дабы не нервировать стражника, но не помогло. Разглядев смуглую кожу Тео, он едва не выстрелил. «Стой!» — прокричал он. «Захоти я убить тебя, эта пуколка тебе бы не помогла. Отвечай!» «Стоять! Стрелять буду!» — дрожащим голосом прокричал римлянин, но замер. «Идиот!» — демон покачал головой. Ему пришлось потратить манну и вести парня перед собой в транс. «А теперь говори, где Варвара?» «Варя ушла с группой спасения. Мы нашли выживших. Их должны найти и сопроводить сюда». Холодным и безэмоциональным голосом ответил он. «Куда ушла? И где эти выжившие? Адрес?» «Я не знаю. Но это недалеко от монумента Цезаря». «Сравнительно недалеко отсюда. Хорошо, через минуту ты очнешься и забудешь меня». Тео взмахнул рукой и поспешил покинуть катакомбы. К тому же крики парня услышали, и сейчас к этому месту приближалась группа бойцов. Двигались они осторожно, потому шли медленно, и когда прибыли, нашли лишь недоумевающего парня, который толком не мог объяснить, почему он кричал. Тем временем демон мчался к нужному месту. В том, что оно нужное, парень не сомневался. Там шла интенсивная стрельба, и даже что-то взрывалось. Большая группа солдат окружила 9-этажное офисное здание. Оно имело несколько серьезных повреждений. Но, вероятнее всего, получены они были во время восстания. Сейчас же пылало 2 верхних этажа. Около 10 бойцов в здании отстреливались от солдат, но получалось это у них не очень. Все же на стороне армии были броневики и пулеметы. Вскоре бойцы повстанцев начали штурм, и сражение перешло во внутреннее помещение. Тео пришлось поспешить, чтобы успеть спасти Варвару, но и в открытую пользоваться магией ему было нельзя. Вокруг слишком много любопытных глаз. Одно радовало — большая часть врагов ушла в здание, поэтому Тео, подобрав оружие убитого солдата, тут же пустил его в ход, атакуя с тыла. Расстреляв троих бойцов и пулеметчика на броневике, который своей машиной перекрыл улицу, Тео забрался за пулемет и открыл огонь по оставшимся на улице противникам. Снаряжение у солдат было в основном легкое, ни о каких бронекостюмах и экзоскелетах речи не было. Лишь редкие офицеры носили их, и то трофейные. Повстанцы готовились отражать нападение Рима, потому наиболее боеспособные отряды, экипированные в современное снаряжение, находились на восточном берегу и севере у границ с Римом. В тылу оставили лишь шлак, выполняющий роль военной полиции, подавляя любое сопротивление оставшихся римлян и поддерживая порядок. Как воины они были откровенно слабы. Демон знал расположение всех врагов, перестрелять их не составило труда, даже тех, что прятались в укрытиях. Их он выманил проклятиями. Мог бы, конечно, и убить в ближнем бою, но не хотел терять время. Тем временем в здании шла тяжелая битва. Защитников теснили, и им приходилось сдавать этаж за этажом. И не помогал даже одаренный на пике завершения. У врага был такой же. Но его дар оказался слабым, потому-то защитников и не смели одной атакой, а постепенно истощали. Но вскоре одаренный повстанцев посчитал, что барьер его противников достаточно сильно истощился, и повел людей на штурм. Используя свое тело как щит, он пошел на прорыв коридора, где засели оставшиеся защитники, а следом ломанулась пехота. В этот самый момент и появился Тео, который, к слову, уже вернул себе облик Ивана. Парень тут же открыл огонь по столпившимся повстанцам, забирая десяток жизни, и, ворвавшись в коридор, помчался вперед, стреляя на бегу. Демон ворвался в одно из помещений, где шел бой, но увидел несколько не то, что представлял. Два римляна лежали на полу, один мертвый, второй серьезно раненый. Он пытался отползти в сторону, оставляя после себя кровавый след. Также лежало несколько тел солдат, облаченных в бронежилеты с касками, а над ними возвышалась девушка в гражданской одежде, залитой чужой кровью. В данный момент Варвара в ближнем бою сражалась с крупным безоружным мужчиной и побеждала. Все же она одаренная, а он нет. Девушка использовала ноги и кулаки, но главным ее оружием были длинные ногти. Они, словно перчатка, покрывали руку, а из пальцев торчали откровенные лезвия. Варвара умело сражалась. Как итог, она вспорола горло солдата и собралась кинуться на Тео, но осознала, что это не враг. — Вань! — Плевать, отойди, мешаешь! — крикнула девушка и, оттолкнув парня, вырвалась в коридор. Она помчалась помогать друзьям, находящимся дальше по коридору. Демон кинулся за ней и застал момент, когда Варвара бросилась настоящего к ней спиной бойца. Она запрыгнула на него и обхватила ногами и руками. Тот попытался отцепить ее от себя, но девушка пустила в ход когти, нанося хаотичные удары, как получится. Солдат вопил и пытался скинуть девушку, но это было бесполезно. Она была сильнее его. К тому же своими потугами он лишь позволил девушке поудачнее ухватиться за него и вонзить когти в горло. Тем временем демон убил двух солдат и помог одаренному римляну, которому на вид около 40 лет, побить повстанца. — Спасибо, друг, кем бы ты ни был, — опершись о стену, сказал римлянин. Он был ранен, но не критично, просто устал сильно. — Вань, откуда ты здесь? — воскликнула воительница. Варвара была коротко подстрижена, чтобы никто не смог схватить ее за волосы во время боя, да и одета как мальчик. Впрочем, у этого была особая цель. Варвара считала, что лучше пусть они считают ее парнем и убьют, чем захватят и будут насиловать. «За тобой пришел», — посмотрев на нее, ответил Тео. «Я никуда не уйду. Здесь мое...» Не успела девушка договорить, как к ней подскочил одаренный и, щелкнув пальцами по лбу, оглушил. Но прежде чем она рухнула на пол, Тео поймал ее. «Забирай ее и уходи. Ей не место на этой войне. Но она слишком упрямая и никого не слушает». Римлянин покачал головой. «Не замечал за ней такого», — удивился он. «Варвара добрая и самоотверженная, но когда началось восстание, она вместе с подругой попала в плен. Ее подругу у нее на глазах с особой жестокостью изнасиловали и зверски убили. Варю ждала бы такая же участь, но моему отряду удалось спасти пленников. С тех пор она начала свою месть». Мужчина вздохнул и посмотрел на истекающие кровью трупы на полу. «Но я что-то заговорился, пора уходить. Кто-нибудь, кроме нее, еще уцелел?» «Да, есть один раненый». «Черт, столько потерь! А в итоге никого и не спасли. Попались в ловушку». Ударив по стене, прорычал мужчина. «Что ты делаешь?» «Рану твою лечу, да и раненому тоже помогу. Поэтому не дергайся». Демон решил отблагодарить римлянина за помощь его девушке. У Тео еще была зеленая манна в запасе. Ее он и использовал, залечив три несмертельные раны, из которых обильно текла кровь. Следом он подлатал бойца, который ранее своим вспоротым животом разукрашивал пол в красное. И пока не подоспела армия, у которой, впрочем, проблем было по горло из-за ракетных атак, Тео и римлянин скрылись. У парня на плече была девушка, у римлянина — раненый товарищ. «Берегите себя!» Римлянин улыбнулся и пожал руку своему спасителю. «Вы тоже. И рекомендую понадежнее спрятаться под землей, потому что скоро будет очень горячо». «Вот оно как! Спасибо за предупреждение!» Мужчина задумался. Но понял ли он, что город сравняют с землей, Тео не знал, да и неважно ему это было. Помочь им он никак не сможет. Самому бы выбраться. Глава 6. До дома Тео добирался, не скрываясь, из-за чего обжился военным внедорожником и некоторым количеством оружия, ну и военной формы. Патруль повстанцев решил его проверить. Тео не стеснялся посреди улицы раздевать трупы. Все, кто мог представлять опасность, уже были мертвы. Вскоре он закончил мародерство и, оставив тела посреди дороги, уехал домой. Добрался быстро и почти без происшествий. Разве что в кузове появилась пара пуль от дыр. Колдуны были наготове. И стоило парню кинуть камень в окно своей квартиры, как в мгновение ока старик с молодым парнем и сумкой оказались на улице и сразу запрыгнули в машину. Она была единственной на улице, поэтому ошибиться колдуны не могли. Они, конечно, удивились, увидев перед собой не смуглого испанского красавца, а молодого парня. Но Тео ранее им говорил, что тот его облик — лишь маскировка, да и одежда была такая же. «Переодевайтесь», — приказал Тео, указывая на снаряжение армии повстанцев, и вдавил педаль газа в пол. «А что за девушка?» — поинтересовался парень. «Ой, какое тебе дело, переодевайся быстрее!» — проворчал старик. «Ну, интересно же». Когда они экипировались, Тео остановил машину, велев старику вести. Федор Георгиевич, бывший военный в офицерском звании, естественно, военные внедорожники водить он умел и довольно хорошо. Демон же переоделся сам и переодел Варвару. По пути пришлось уничтожить один патрульный отряд и блокпост. Им захотелось остановить подозрительную машину, поэтому Тео пришлось расстрелять их из пулемета, воспользовавшись эффектом неожиданности. Вскоре они прибыли в старинную часть города. Она была преимущественно сожжена, потому как здесь стояли римские особняки, но именно здесь находился тайный путь наружу. Этим путем оказалась старая канализация, сливающая нечистоты в реку восточнее города. Канализация уже несколько веков не использовалась, по крайней мере, по назначению. Ее облюбовали контрабандисты и прочие криминальные элементы. Путь был легким, ни ловушек, ни мутантов. Только вот на том конце людей ждала засада, и довольно серьезная. «Старик, береги ее и жди здесь». Передав Варвару колдуну, Тео проверил свое снаряжение и пошел вперед. «А почему он тебе доверил, а не мне? Ты же старикашка, и сыплешься весь». Тихо поинтересовался Петр. «Да потому что это, скорее всего, его девушка. А ты, озабоченный щенок, можешь позариться на нее и начать лапать». «И ничего, я не озабоченный», — воскликнул парень и, подойдя ближе, начал тщательно рассматривать тело девушки. «К тому же какая-то она не красавица. На 6 из 10». «Ой, дал бы я тебе сейчас подзатыльник, жаль, что руки заняты». Тем временем демон в большом количестве накладывал на себя усиливающее заклинание, готовясь к тяжелому бою. Все же поджидал его не абы кто, а боец на пике развития и полтора десятка человек на стадии завершения разных рангов, ну и полсотни простых солдат. Вскоре Тео вышел из канализации и оказался на берегу небольшой реки. А на противоположном берегу, который постепенно уходил на несколько метров вверх, разместились враги. Немного впереди от своих бойцов на небольшом походном стуле восседал смуглый мужчина в красных шортах и с голым торсом. Он с ухмылкой оценивал вышедшего на свет парня. — И кто же ты таков? — Я ждал тут крупную рыбу, а ты не очень на нее тянешь. — поинтересовался он и закурил сигару. «Тебе хватит», — спокойно ответил Тео, а через мгновение 50 бойцов схватились за грудь и начали умирать один за другим. Улыбка тут же пропала с лица одаренного. Его бойцы собрались было кинуться в атаку, но он остановил их. А следом вода в реке забурлила. Через миг из реки появилось 8 огромных змей, состоящих из воды. Они тут же кинулись на Тео, но никак не могли поймать прыткого демона, при этом оставляя борозды на берегу после своих атак и снося небольшие деревья. Оценив силу противника, парень решил не экономить манну и создал простейшее заклинание «Морозное дыхание». Оно просто выпускает холодный воздух, замораживающий все на своем пути. Змеи застыли, а демон кинулся на другой берег, но вдруг лед под его ногами начал трескаться, и вскоре появились новые змеи. Однако они сразу же замораживались, потому что Тео поддерживал лед, заставляя его заделывать пробоины и сжигать вражескую аширу, влитую в воду. На перехват парня выдвинулись воины. Кто-то начал превращаться в жутких чудовищ, разрывая свою форму в клочья, а кто-то остался на месте, атакуя парня способностями. Молнии, огонь, какие-то странные снаряды из камней, да даже земля под ногами Тео начала становиться болотом. Но тут люди принялись умирать один за другим. Демон метал в них свои самодельные стержни, но не взрывные, а коррозийные. Они лучше всего преодолевали кей-барьер не очень сильных одаренных, и обычно хватало одного стержня, чтобы убить противника. Несмотря на многочисленные атаки боевыми дарами, магический барьер демона уверенно держался. И даже водяные змеи, атаковавшие его со спины, не могли его сломить. Они появились сразу, как демон перестал подпитывать манной лед. Но ответить демон не мог, потому как перед ним было 4 людей-монстров. Первый был подобен Минотавру, человеку-быку. Высокий, мощный, с телом, разбухшим от мышц, и острыми рогами на голове. Он был вооружен большим двуручным топором. Второй имел 4 руки и был покрыт коричневым хитином. Третий был зайцем, только хищным, судя по острым зубам. Ну а последний имел зеленую кожу, змеиный хвост, змеиную голову и два тесака в руках. Эти четыре чудовища разделились на две группы. Двое нападали спереди, остальные по флангам. Атаковать их стержнями было бесполезно. Слишком близко они успели подобраться. Поэтому парень вооружился ножом и топнул по земле, распространяя во все стороны лед. Кролик злобно улыбнулся и что-то прорычал. Лед